Глава 50. Помощник. Баграт очень любил свою семью. Родителей, братьев, дяди и теть. Семья Саркисян большая, крепкая. Там каждый друг за друга горой. Всегда помогут в бизнесе, дадут совет, поддержат. А когда кто-то заставлял страдать его родственника, это очень нервировало Баграта. Особенно, если родственник близкий. А кто может быть ближе родного брата? Даже не Артура, а Левона. Того, с кем в детстве шкодил, с кем учился, обсуждал первых подружек, кто помогал ему наладить бизнес. Главное, кто заставляет страдать. Какая-то мелкая девчонка, совершенно ничего из себя не представляющая. Кира должна быть счастлива, что такой мужчина, как его брат, обратил на нее внимание. А она, мало того, что несчастлива, так еще и вытрепала ему все нервы. Ходит, нос задирает. Тогда как ей давно следовало принять предложение Левона и сидеть дома, печь ему пироги да смотреть за дочкой. К слову, Баграта очень обидела, что эта пигалица ни разу не пригласила его в гости посмотреть на племянницу. Уж он на подарки не поскупился бы. Неужели она этого не понимает? Но она даже не подумала его позвать. Видно, недополучила хорошего воспитания. Элевон не обеспокоился, только и делает, что кормит завтраками. Дочку показывает лишь на фото. Вообще вся эта ситуация с Кирой и Элевоном успела Баграту изрядно надоесть. Если оба друг друга любят, зачем ходить вокруг да около? Уже женились бы и делали второго ребенка. Баграт честно целых 2 дня наблюдал за тем, как Левон превращается в тень. Как серело его лицо, как портилось настроение. Он и в лучшие времена не очень-то выносим. Все норовит поумничать, научить старшего уму-разуму, что в бизнесе, что в личной жизни. А теперь тем более. Общаться с ним стало почти невозможно. И Баграт решил, с него хватит. Он мешается. Плевать ему на запреты Левона. Подговорил Артура, благо тот авторитет старшего уважал, к тому же хотел продолжать работу в гостинице. Они вместе спровадили Левона навстречу в другом конце города, а сами подловили Киру и под белые рученьки привели в кабинет Баграта. «Что вам нужно?» — спросила она, когда оказалась за закрытой дверью. А лицо-то какое состроило. Глаза блюдца, губы чуть не трясутся, руки сцепила в замок, задышала часто-часто. Испугалась, что ли? Вообще-то Баграт страшным себя никогда не считал. Да, бывал грозен на вид, но никого из персонала не обижал. Тем более не стал бы трогать Киру. Левон за такое любому открутит голову, хоть брату, хоть свату. Пусть она не замужем за ним, но уж точно под его надежной защитой. Неужели она этого не понимала, дурочка? «Не бойся нас», — проговорил он вкрадчиво. «Мы хотим поговорить». «Я не боюсь». Тут же ответила Кира, а губы от чего-то все же задрожали. «Не боится, как же?» «Кира, ты присядь», — пригласил он ее, указав на диван. «У меня много дел, можно я пойду?» — спросила она елейным голосом. «Нельзя», — тут же отчеканил Баграт. Поймал на себе недоуменный взгляд Артура, осекся, понял, что не тем тоном начал беседу. «Кирочка, удели нам 10 минут», — залебезил брат, также указал строптивице на диван. «Будь добра, выслушай нас, пожалуйста». Странно, но приглашение Артура подействовало. Кира кивнула, громко сглотнула и, наконец, соизволила устроиться на диване. Села на самый край, выпрямив спину, одернула униформу и сложила руки на коленях. Братья Саркисян взяли по стулу и устроились возле Кира. «О чем вы хотели поговорить?» — спросила она тихонько. «О Левоне», — сказал Баграт и со значением на нее посмотрел. «Не мучай ты его, прости и помирись. Неужели не видишь, как ему плохо?» Кира нервно сглотнула, снова поправила подол серого платья и взглянула на Баграта. «То, что происходит между мной и Левоном, это наше личное дело. Я не буду обсуждать с вами». Она сказала это твердо, будто все для себя давно решила, и это Баграту очень не понравилось. Тут-то он и понял, что по-простому не обойтись. «Повиниться перед тобой хочу», — сказал и посмотрел на нее со значением. Надеялся, оценит момент. Когда еще он, Баграт Саркисян, будет извиняться перед ней? Она оценила, удивленно на него уставилась. Неожиданно сказала: «За тот случай, когда ты мне предлагал постель?» Про это Баграт успел позабыть. «И за это, конечно, ты не обижайся на меня, я тогда глупо себя повел, но Левон мне все популярно разъяснил». Разумеется, Баграт не стал уточнять, каким мордобоем сопровождалось это разъяснение. Дождался кивка Киры и продолжил. «И главное, послушай, я про случай с Пантелеевым. Не вини брата за мой поступок. Это я его подговорил. Показал ему видео, как ты выходишь из лифта. Нарыл информацию про этого прощелыгу. Левон и не собирался за тобой следить, это все я. Ты пойми, я просто думал, ты спишь с доктором. Переживал за брата. Потом узнал, что терапевт снимает номер каждые 2 недели, ну и... Но я урок усвоил, больше ваши отношения стревать не стану. А у Левона что? Своей головы нет? Ответила Кира неожиданно резко. Он живет твоими выводами? При этом она даже как-то изменилась в лице, из испуганной птички превратилась в строгую львицу. Чудные дела. «Любит он тебя», — с чувством проговорил Баграт. «С ума по тебе сходит. Что тебе еще надо? Неужели лучше будешь лелеять свою обиду и оставишь дочку без отца?» «Так любит, что даже с невестой не спешил расстаться», — вдруг выдала она, строго посмотрев на Баграта. «Если бы любил, сразу бы разорвал помолвку». «Кира, ну как он мог? Лилит ведь была за границей». Ставил свои 5 копеек Артур. Когда понял, что она задерживается, так сразу к ней полетел. «А телефоны людям на что?» Кира строго на него зыркнула. «Телефоны», — усмехнулся Артур. «У нас так не принято. Родители его и так чуть не сожрали. А если бы он проявил такое неуважение, отец бы не простил». «Ну да, ну да», — сплеснула руками Кира. «Я уже это слышала. К ней надо со всем уважением. А со мной можно не церемониться. Чемоданы в зубы и чеши, Кира, куда подальше, без всяких там объяснений. Я ж кто? Я ж не какая-то там невеста, которую выбрали ему родители. За мной никакой семьи не стоит». И с такой обидой она это сказала, что Баграт разом все понял. Гордыню ее Левон задел, обидел неуважением. Но разве ей неизвестно, что гордыня — это грех? «Думаешь, Левон с тобой паршиво поступил, да?» — спросил он с прищуром. «Выставил без объяснений, потому что не уважал?» «А разве нет?» — спросила она, строго на него посмотрев. «Что у тебя в голове, женщина?» — все-таки не выдержал Баграт. «Тебе еще повезло в той ситуации, ты просто тихо ушла. А окажись на твоем месте Лилит, все закончилось бы совсем плохо. Заподозрил он ее в измене, ей бы в 300 раз тяжелее пришлось. Ее бы позором заклеймили, с ней вся семья общаться перестала бы. Левон не то что разговаривать с ней не стал, не взглянул бы даже в ее сторону. И ни один из нас не взглянул бы, но Лилит ничего не сделала, поэтому он повел с ней себя по-человечески». «Я тоже ничего не сделала», — воскликнула Кира. «А он заклеймил меня, прости Господи». «Ты пойми, Левон тогда тебя выгнал не потому, что не уважал, а потому, что считал изменницей», — продолжил разъяснительную беседу Баграт. «Ты его задел за живое, считай, брюхо вспорол той ситуации в Питере, пусть и не виновата. Он же не знал, что там подруга твоя. Думал, это ты с другим развлекаешься. Сейчас ты, когда он знает, что ты не изменял, его отношение к тебе стало другим. Теперь он тебя ни за что не обидит. Наоборот, горой за тебя стоять будет. Он даже с родителями за тебя поругался. Если хочешь знать, даже когда он считал тебя изменницей, все равно защищал перед родными, передо мной». Баграт помолчал, ожидая, что она скажет. Но Кира только хлопала ресницами. И тогда он спросил. «Ты хоть на секунду представь себя на его месте. Как ты среагировал бы?» Она еще немного помолчала, а потом упрямо запыхтела. Сказала: «А я бы все спокойно обдумала, взвесила, а он...» Баграт покачал головой. «Да Левон после твоей мнимой измены вообще будто мертвый ходил. Именно потому, что любит, так и среагировал тогда. И с Лилит он поэтому расстался цивилизованно, а с тобой вышло по-другому. Все потому, что на нее ему плевать. Вот и подошел к вопросу с холодной головой, а с тобой у него сплошные эмоции». «Нет, его эмоции не легче». «Не успокаивалась чертовка». «А должно бы», — не сдавался Баграт. «Ты увидь, как он тебя любит. Он же весь мир готов положить к твоим ногам, а ты не ценишь, изводишь его, воротишь носом. Тебе самой от этого хорошо? Или не любишь? Зачем тогда держишь на поводке? Ты определись». «Все сказал». Кира бросила на него злой взгляд. «Все», — прогудел Баграт. «Думай головой, прекращай дурить». Она подскочила и бросилась вон из кабинета. Да с такой скоростью, будто здесь ее пытали каленым железом. Они вели цивилизованную беседу. «Баграт, ну ты переговорщик от Бога», — вздохнул Артур и покачал головой. «Что есть, того не отнять», — возгордился он про себя. наконец высказал этой гордячке все в лицо. Как следует, разъяснил ситуацию. Он искренне считал, Кире в жизни очень повезло, что Левон ее приметил. Такого надежного парня, как его младший брат, еще поискать. Башковитый, предприимчивый, добрый. Опять же, умеет любить одну женщину. Последнего качества у Баграта отродясь не водилось. Не понимал он, как так можно. Ему, в отличие от Левона, всегда было мало. Он очень быстро разочаровывался, искал новых, неизведанных ощущений. И снова разочаровывался, не находя этих ощущений в очередной любовнице. Эта вечная жажда утомляла, что не говоря о качестве занятное уметь любить. В этом плане он брату даже немного завидовал. Неужели Кира не видела, насколько ей повезло с Левоном? Слепая! И что Левон не нашел такого особенного? Мелькнула мысль. Девушка симпатичная-то да. Вышла лицом и фигурой. Но таких море. Не видел Баграт в ней той изюминки, которая делает женщину по-настоящему привлекательной. Сестра ее еще ладно, та интереснее будет, хотя бегает от него, как от огня. Есть в ней нечто такое, запоминающееся. Огромные глаза, удивительные формы губы, красивые ноги. Но ведь молодая еще совсем. Баграт совершенно не интересовали девушки ее возраста. Ему надо кого поопытнее, чтобы знала, что с мужчиной в спальне делать. Сколько Милане? 19? В таком возрасте надо еще в куклы играть. А не по постелям скакать и детей без отцов рожать. Так и надавал бы по заднице. Впрочем, его занесло не туда. Ему работать надо, а не крутить мысли о сестре Киры. Его задачей было помочь брату. Вот и помог. Уж теперь у них все наверняка наладится. А Милана и ее ребенок — это не его забота.